словно свекла, лицо юноши. Он еще не пришел в себя после недавно увиденной сцены. «Спасибо, что пришел на помощь, брат Лу», заикаясь, пробормотал он. Когда он, наконец, смог связно мыслить, его сердце охватила тоска. Он вспомнил, как погибла Гунжумен. «Брат Лу, как ты мог быть таким жестоким? Ты забрал чужую жизнь и совершенно этим не опечален. Гунжумен ведь была живым человеком. Почему ты, владея такой невероятной силой, не использовал ее правильно?» Накинув на плечи запасной халат, Лушен посмотрел на юношу. «Какая сила? Я не владею никакими сверхъестественными навыками или магическими приемами. И разве это была Гунжумен? Разве она не превратилась в призрака после того, как ее телом овладел дух? Ты не знаешь, брат Лу, ты шутишь, ты не знаешь, но несмотря на это, смог убить мертвую душу?» — удивленно воскликнул Лишуньси. «Я не знаю, что такое мертвая душа. Видя монстра, я бью его, пока он не умрет. Вот и вся наука», — посмотрел на него Лушен. «Одержимый – это одержимый, а призрак – это призрак. Одержимый – это человек, тело которого захвачено духом. Если духа изгнать, человек будет жить дальше», — прошипел Лишуньси. «Одержимый духом – призрак, а призрак должен умереть», — не спешил соглашаться с ним Лушен. «Это человек, живой человек», — не выдержав, закричал Лишуньси, не понимая такой странной логики. «Одержимый представлял для нас опасность», — невозмутимо ответил Лушен. «Тебе повезло, что ты не стал одержимым». Дрожь пробежала по позвоночнику юноши. Он многое мог бы сказать Лушену, но понимал, что все его слова пропадут впустую. «Идем», — Лушен направился к подвалу, расположенному на заднем дворе поместья. «Босс, возьмите саблю», — окликнул его Дуаньмен, поднимая с земли оружие мертвого охранника. Взяв саблю, Лушен быстрым шагом направился к кухне. Потянув за кольцо, легко поднял люк. Спустившись в подвал, осмотрелся. Как оказалось, там была еще одна дверь, незамеченная ранее Лишуньси. Заглянув внутрь, Лушен увидел лежащих на полу людей. Это был Нин Сань, две пропавшие девушки и их охранники. «Здесь нельзя оставаться, нужно быстрее уйти. Ты сможешь привести в чувство этих людей?» — посмотрел он на спустившегося за ним следом Лишуньси. «Брат Лу, как ты узнал, что рядом с нами бродит мертвая душа?» — словно между прочим, спросил у Лушена Шуньси. «Просто почувствовал, что что-то не так, поэтому и решил с тобой расстаться. Надеялся, что это существо проявит себя, если я уйду», — пожал плечами Лушен. Он чувствовал, что что-то не так с тех самых пор, как они нашли Гунжумен. «Мертвые души разумны, они могут прятаться и маскироваться». Лишуньси поежился, понимая, насколько близко был к смерти. «А что насчет Гунжумен? Мне до нее нет никакого дела. Я прибыл сюда для того, чтобы расследовать произошедшее в поместье. Как ты можешь быть таким равнодушным?» — снова начал злиться Лишуньси. «Равнодушным? Она мне не друг и не родственница. Почему я должен беспокоиться?» — пожал плечами Лушен. Услышав его слова, Лишуньси на несколько мгновений потерял дар речи. Вместе с Дуаньмэном он начал вытаскивать из подвала людей. Лушен безучастно стоял в стороне. Вскоре все пленники пришли в себя. «Я же спал в комнате. Как я попал сюда? Что происходит? Почему я здесь? Где Гунжумен и Мэнмэн? Почему я их не вижу?» «Мы должны найти способ выбраться из этого места», — сказал Лишуньси. «Нет времени объяснять. Молодой господин Ли, а где моя сестра?» — спросила одна из девушек. Лишуньси опустил голову, не в силах смотреть ей в глаза. «Объясню все позже», — мягко сказал он. «Молодой господин», — бросился к Лушену Нин Синь. «Я рад, что ты жив. Идем», — равнодушно кивнул ему юноша. «Остановись. Где наша молодая госпожа? Ты с ней что-то сделал?» Один из охранников неожиданно преградил Лушену путь. «Да, правильно. Мы проснулись здесь. Должно быть, это его вина», — воскликнул второй охранник. Обернувшись, он посмотрел на Лишуньси, явно ища у того поддержки. «Молодой господин Ли, пожалуйста, помогите нам арестовать этого человека». Лушен сначала по очереди посмотрел на охранников, преградивших ему путь, потом перевел взгляд на растерявшегося Лишуньси. «Ты идешь?» — безразлично спросил он. По какой-то причине этот вопрос Лушен адресовал именно ему, исключая остальных присутствующих. Лишуньси был в этом уверен. «Я, а что насчет них?» — спросил он. «Меня не интересуют призраки», — равнодушно ответил Лушен. От его слов по спине Лишуньси пробежал холодок. Невероятно сильное чувство опасности затопило разум. Резко оттолкнувшись от земли, он прыгнул к Лушену.